«Проходите», — устало сказала Настя, распахивая перед Павлом дверь своей квартиры. «Хотя я и не уверена, что поступаю правильно. Вероятно, вам лучше уехать к себе. Вы меня доставили, спасибо вам за это. Теперь со мной уже ничего случиться не может». Павел, не отвечая, критически оглядел входную дверь. «Она даже не укреплена штырями», — заметил он. «И замочек у вас хилый. Легкомысленная его дама, должен вам заметить. А у меня красть нечего». «Ну как же? А вы сами за свою безопасность не боитесь?» «Боюсь, но жалко деньги тратить на дверь. Бессмысленно. Меня можно и на улице взять живьем. Есть, конечно, кому-то понадобится. Раздевайтесь, раз пришли». Каждая минута, проведенная наедине с Павлом, отзывалась в ней почти физической болью. «Как плохо, что Лешки нет в Москве. Впрочем, нет, она не права, хорошо, что он у родителей. Алексей видел ее насквозь и сразу бы понял, что она чем-то встревожена». Павел, раздевшись, сразу же прошел в комнату и стал изучать вид из окна, а Настя занялась ужином. «Чтобы такое приготовить на скорую руку?» Она достала из морозильника куриные окорочка и засунула их в микроволновую печь размораживаться. «Из двух огурцов и трех помидоров получится вполне пристойный салат, а если в кастрюлю к окорочкам бросить крупно нарезанный картофель и пачку сметаны, то через 15 минут будет готово нечто вроде жаркого. Правда, выяснилось, что в хлебнице, которая была пустой еще 3 дня назад, почему-то ничего не появилось». — Ладно, — решила она, — без хлеба обойдемся. — Эй! — позвала она громко. — Вы что, там уснули? — Отнюдь. Я любуюсь роскошным автомобилем марки «Ауди», который только что подъехал к вашему дому. — Питаете слабость к иномаркам? — поддела она. — Нет, к пассажирам. Настю бросила резать зелень для салата и подскочила к окну в кухне. С высоты 9-го этажа, да еще в темноте, она ничего существенного не разглядела. «Что вы там можете видеть? Темно же!» Они имели неосторожность сначала остановиться под фонарем и даже вышли на минутку. Потом спохватились и переставили машину. «Так что поздравляю вас, они уже и адрес ваш знают». «Не факт», — возразила она, но не очень уверенно. «Они могли клюнуть на вашу машину». Она по-прежнему стояла у окна спиной к двери и вздрогнула, когда голос Павла раздался совсем рядом. Он умел ходить совершенно бесшумно. — Не стройте иллюзий, — усмехнулся он. — За 2 часа разыскать в огромной Москве машину без помощи милиции невозможно, да и с ее помощью не всегда удается. Настя отвернулась от окна и снова принялась за зелень для салата. Павел стоял, прислонившись спиной к стене, и наблюдал за ней. — Вы не очень-то ловко управляетесь, — наконец заметил он. — Нервничаете? — Навыка нет. Коротко бросила она, ссыпая мелко порезанную петрушку и укроп с разделочной доски в миску с помидорами и огурцами. — Что, долго жили с заботливой мамой? — Наоборот. Долго жила одна, привыкла обходиться блюдами попроще. — А муж что? Не кормите его? — Он сам меня кормит. — Послушайте, у нас с вами что-то не вяжется. Если они знают мой адрес, значит, выследили меня не сегодня, а раньше. А коль так, то должны были бы проследить меня до работы и сообразить, что я не преступница и не авантюристка, то есть для них я никакого интереса не представляю, стало быть, не я им нужна. А вы? Они ходят за мной только потому, что ждут, когда я встречусь с вами. Вам так не кажется? Возможно. Тогда вам незачем меня охранять. Вы хотите, чтобы я ушел? Настя подняла голову и посмотрела ему в лицо, но глаза Павла по-прежнему убегали от нее. — Хочу, — сказала она спокойно. — Это, конечно, не означает, что я выставляю вас за дверь. Мы поужинаем, а потом вы поедете домой. Он сделал шаг от стены и сел на табуретку, скрестив на груди руки. — Вы непоследовательны. — То вы говорите мне, что вам жаль своих трудов по вызволению меня из Самары? То отдаете меня на съедение этой парочки. Выйди из вашего дома, я попаду прямо в их объятия. Вас это не смущает? Вы очень ловко умеете удирать. Вы мне сегодня это продемонстрировали. А вы не боитесь, что ошиблись? Вдруг так выйдет, что я уеду, а они останутся здесь. Вспомните Уральск. Вы мне тогда пригрозили, что уйдете гулять, а я останусь в номере один и без оружия. Меня тогда защищало одно только ваше присутствие. Пока я здесь, они сюда не сунутся. А как только я уеду, они начнут звонить в вашу дверь. И что вы будете делать?